Для чего нужны цветы? Чтобы их дарить. Для чего нужны мечты? Интереснее жить. Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть? Для чего же ты сама? Чтоб тебя любить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Для чего же океан по земле скучать? Для чего же талисман, чтоб не забывать? И о берег бьет волна, чтоб разлуки смыть. Для чего же ты сама, чтоб тебя любить? Ла-ла-ла-ла. Для чего нужны рассветы? Чтобы их встречать. Для чего улыбка эта? Чтоб счастливой стать. Мне не страшен шторм и ветер, дальний путь любой, потому что есть на свете ты, моя любовь. Ла-ла-ла-ла. Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть? Для чего же ты сама? Чтоб тебя любить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.